Да, такие очень важные причины были. Мы тогда лишь догадывались о них, но не представляли их во всем объеме. А причины эти были обусловлены общей военно-политической обстановкой, в которой оказалась наша страна. Она продолжала отражать натиск агрессора в одиночестве. К тому времени гитлеровцы блокировали Ленинград. Их войска приближались к Москве. А в распоряжении нашего высшего командования уже не оставалось сколь-нибудь крупных, готовых к боевым действиям оперативных резервов. Значительную часть войск мы должны были держать на Кавказе. Слишком подозрительно вела себя Турция. На Дальнем Востоке, где японские милитаристы ждали только сигнала, чтобы выступить. Упорная оборона Юго-Западного фронта на рубеже Днепра в этой обстановке несколько облегчала обстановку на остальных стратегических направлениях Советско-Германского фронта, особенно на Московском, приковывая к себе огромные силы немецко-фашистских войск, в том числе и две немецкие танковые группы. Весьма важно было приковать их к юго-западному направлению по возможности на больший срок. Сказывалась и сложная международная политическая атмосфера. Только-только начал налаживаться союз антифашистских держав. Государства, недавно натравлявшие Гитлера на нас, теперь сами воевали с фашистской Германией и все больше убеждались, что надежным союзником в этой борьбе является только Советский Союз. Но против него направлена теперь вся мощь фашистской военной машины. Выдержит ли страна этот страшный удар? В США разгорелся спор, стоит ли помогать Советской России оружием. Определенные круги утверждали, что посылать вооружение и технику не имеет смысла. Россия к зиме рухнет, и война закончится победой фашистской Германии. Желая убедиться, что вооружение, поставляемое нам, не попадет в руки фашистам, Рузвельт в августе 1941 года послал на разведку своего ближайшего помощника Гопкинса. Личный представитель президента тщательно ознакомился с обстановкой в стране и на советско-германском фронте, а перед возвращением в Штаты в прощальной беседе со Сталиным поставил вопрос ребром, где будет проходить линия фронта к зиме 1941-1942 года. Ответ на этот вопрос он должен был передать Рузвельту. Сталин ответил, к концу 1941 года фронт пройдет западнее Ленинграда, Москвы и Киева. Советское командование, начиная со второй половины августа, предпринимало все меры, чтобы помочь защитникам Киева. Главным из этих шагов было создание нового Брянского фронта, на который была возложена задача разгромить войска Гудериана, не дать им повернуть на юг, в тыл Юго-Западному фронту. Ставка не жалела на это резервов. Кое-какие дополнительные силы получил и наш фронт. Но не прошло и двух недель после отъезда Гопкинса, он, возможно, еще не добрался до Вашингтона, а командование Юго-Западного фронта вдруг обратилось в Ставку с просьбой разрешить отвести войска с линии Днепра. Нетрудно представить, какой резонанс в Америке, да и во всем мире вызвала бы весть о падении Киева и насколько ослабило бы это событие позиции Рузвельта в его споре с теми, кто выступал против оказания политической и материальной помощи Советскому Союзу. Государственный комитет обороны хорошо понимал, что от успешных действий Красной Армии в этот период войны во многом зависело возникновение в будущем антигитлеровской коалиции государств Европы с участием США. Вот почему Ставка требовала удержать Киев любой ценой. К тому же она считала, что сил у нас еще достаточно, что с такими силами и окружение не столь уж страшно, можно будет разорвать вражеское кольцо. Именно в эти дни Центральный комитет Коммунистической партии и правительства Украины опубликовали обращение, в котором раскрывалась вся правда о тяжелых испытаниях, выпавших на долю украинского народа, и звучал страстный призыв к беспощадной борьбе с фашистскими захватчиками. Германским фашистам, коварно напавшим на нашу страну, удалось временно захватить некоторые районы нашей родной Украины, говорилось в этом документе. Стоном стонет теперь земля, куда ступила нога фашистских извергов. Кровавую тризну справляют гитлеровские людоеды. Не проходит дня, чтобы в том или ином месте, захваченном фашистами, не совершались бы преступления, изуверства, перед которыми бледнеют все ужасы, какие знало человечество. Фашистское командование в захваченных селах и городах распространяет объявления населению, в которых под страхом смерти, под угрозой жестокой расправы, фашистские изверги хотят вас заставить выполнять свои распоряжения. Вас хотят, товарищи, заставить вашими руками ковать цепи кровавого рабства для самих себя и для ваших детей. Не для того наш великий советский народ боролся за свою свободу, чтобы теперь стать рабом фашистских варваров. Каждый украинец, каждый гражданин нашей страны предпочитает лучше умереть, чем попасть в позорную неволю. Товарищи, не выполняйте ни одного распоряжения фашистского командования. Саботаж, срыв всех и всяких работ, священный долг каждого сына и дочери нашего народа. Не подчиняйтесь фашистской всеобщей повинности. Всеми силами, всеми средствами уничтожайте имущество, оружие, снаряжение и боеприпасы германской армии. Помните, что без связи фашистские банды не могут воевать. Разрушайте сооружения и средства связи, телефонные и телеграфные провода, телефонные и телеграфные аппараты и радиостанции. Взрывайте мосты и дороги. Не доставляйте фашистам никаких материалов. Не выполняйте распоряжений в ремонте дорог. Разрушайте железнодорожные линии. Крестьяне и крестьянки, фашистские разбойники хотят силой заставить вас обмолотить урожай и вывести весь хлеб в Германию. Не подчиняйтесь фашистским распоряжениям. Намолотите себе ровно столько хлеба, сколько необходимо для прокормления вашей семьи. Не давайте врагу ни хлеба, ни мяса. Голодной смертью пусть издыхают фашистские грабители, осмелившиеся ступить на нашу землю. Весь украинский народ, все народы Советского Союза поднялись на борьбу с фашизмом. Рука об руку с Красной Армией борются против гитлеровских людоедов тысячи красных партизан, рабочих и крестьян. Помогайте партизанам всем, чем только можете. Идите в партизаны. Беспощадно уничтожайте фашистов. Красная армия обрушивает на голову врага все более и более мощные удары. Провалились уже планы фашистов молниеносно победить наш великий Советский Союз. Лучшие свои дивизии фашисты похоронили на наших полях. Десятки сроков назначал Гитлер для взятия Москвы, Ленинграда и Киева. Но и по сей день над всеми этими городами реет красное знамя советского народа. Близится час победы над гитлеровскими бандами, так крепче удары по врагу. Никто не должен стоять в стороне. Пусть каждый делает то, что в его силах и возможностях. Пусть каждый помогает ковать победу над фашизмом. Дело наше правое. Победа будет за нами, враг будет разбит. Смерть кровавым гитлеровским собакам. Да здравствует свободная советская Украина. Героический украинский народ горячо откликнулся на страстный призыв коммунистической партии. С еще большей яростью обрушил он на оккупантов дубину партизанской войны. Поистине, земля загоралась у них под ногами. К тому времени в тылу врага действовало уже 583 партизанских отряда и свыше 1700 диверсионных и истребительных групп. Все новые и новые тысячи народных мстителей включались в священную борьбу с врагом. Во главе этих героев шли лучшие сыны партии. Но враг был еще силен. На нашем юго-западном фронте все преимущества были на его стороне. Мы с начальником штаба фронта снова и снова склонялись над картой, прикидывали наши возможности и приходили к выводу. Если в ближайшее время не поступит приказ на отход, войска окажутся в безнадежном положении. Наконец, в ночь на 18 сентября Москва откликнулась на нашу радиограмму. Начальник генерального штаба лаконично сообщил: «Ставка разрешает оставить Киевский укрепрайон и переправить войска 37-й армии на левый берег Днепра». О выводе главных сил фронта на тыловой рубеж опять ни слова. Но здесь сама логика событий подсказала решение. Уж если оставлять Киев и его укрепленный район с мощными оборонительными сооружениями, то нечего надеяться, что войска удержатся на необорудованных рубежах восточнее города. Даже Бурмистенко, который до этого и мысли не допускал о том, чтобы оставить Киев, сказал на совещании у командующего: «Думаю, что в этой обстановке нам ничего не остается, как выполнить распоряжение главкома». После приказа об эвакуации Киева командованию фронта оставалось заботиться лишь о том, чтобы спасти от разгрома как можно больше сил, оказавшихся внутри вражеского кольца. На этот раз генерал Кирпонос не колебался. Он сразу попросил карту с последними данными о положении войск. На ней было много белых пятен. За последние двое суток мы со многих участков не имели донесений. На лежавшей перед Кирпоносом карте значилось, что 40-я армия сражается где-то между Путивлем и Ромнами. Оба ее фланга открыты и обтекаются противником. 21-я армия отбивает атаки войск противника в районе Прилуг. Между этими армиями 80-километровая брешь, которую заполнили войска Гудериана. Слева от 21-й армии, в 25-35 километрах северо-западнее Пирятина, пока еще держатся до предела ослабленные войска 5-й армии. 37-я армия прочно удерживает Киев. Между нею и остальными войсками фронта крупные силы 6-й немецкой армии, главная группировка которых сосредоточилась в районе Еготина. 26-я армия на своем левом фланге в междуречье Днепра и Сулы отбивает атаки соединений 17-й немецкой полевой армии и 1-й танковой группы Клейста, прикрывшись небольшими силами со стороны Лубны. Противник развивает наступление как с запада, так и с востока. Район Пирятина, где находился штаб фронта, прикрывался лишь частями 289-й стрелковой дивизии. Все это в конечном счете означало, что отход наших армий на оборонительный рубеж по реке Псел осуществить крайне трудно. Но другого выхода не было. Никогда еще не приходилось генералу Кирпоносу решать оперативную задачу в столь тяжелой обстановке. Однако, принимая решение на прорыв, командующий и все мы в штабе фронта полагались на испытанную в боях стойкость, бесстрашие, мужество наших бойцов и командиров. Посоветовавшись с Тупиковым, Бурмистенко и Рыковым, командующий приказал поставить армиям следующие задачи. 21. К утру 18 сентября сосредоточиться на рубеже Брагинцы-Гнединцы, юго-восточный Прилуг, и главными силами нанести удар на Ромны, навстречу второму кавалерийскому корпусу. 5. Частью сил прикрыть отход 21-й армии с запада, а остальными нанести удар на Лоховицу. 26-й. Создав ударный кулак из двух дивизий, наступать на Лубны. 37-й. Вывести войска из Киевского укрепрайона на левый берег Днепра, создать из них ударную группу и прорываться на Пирятин и далее на восток, оставляя арьергард сил фронта. 40-й и 38-й ударить с востока навстречу главным силам фронта в направлениях на Ромны и Лубны. Генерал Тупиков набросал на карте план отхода войск и приказал мне внести необходимые изменения в заранее подготовленные штабом боевые распоряжения армии. Но передать эти документы адресатам было уже нелегко. С большими трудностями мы довели их только до командующих 5-й, 26-й и 40-й армиями. Со штабами 21-й и 37-й армии связи не было даже по радио. Мы послали в Киев двух старших офицеров на автомашинах. Они не смогли пробраться в город и, видимо, погибли в пути. Лишь несколько позднее нам удалось через штаб главкома известить 37-ю армию о необходимости пробиваться на восток. В 21-ю армию был направлен мой заместитель полковник Захватаев, который должен был вручить приказ генерал-лейтенанту Кузнецову и отходить вместе с его штабом. К нашему счастью, почти вся авиация фронта и основная часть фронтового тыла своевременно были перебазированы за реку Псел, и мы в эту трудную пору могли не отвлекаться на организацию их выхода из окружения. Итак, в ночь на 18 сентября почти все армии знали о порядке отхода. Конечно, принятое решение было далеко не идеальным, ведь его пришлось принимать в столь сложной и далеко не ясной обстановке. Полковник Захватаев потом рассказывал мне, что он довольно быстро разыскал штаб 21-й армии и лично передал приказ командованию фронта генерал-лейтенанту Кузнецову. Командующий армией без промедления поставил задачи своим корпусам. Переправившись через реку Удай севернее Пирятина, они должны были пробиваться на восток, держа направление между Ромнами и Лохвицей. Кузнецов вместе со штабом армии решил следовать в конном строю вслед за 66-м стрелковым корпусом. Рано утром 18 сентября колонна управления армии во главе с генералами Кузнецовым, Гордовым и дивизионным комиссаром Колониным под прикрытием стрелковых подразделений преодолела сопротивление мотопехоты одной из танковых дивизий Гудериана и, форсировав реку, устремилась на Озеряны. Днем в районе Белоцерковцев у глубоких балок враг снова преградил ей путь, поэтому пришлось организовать круговую оборону. С наступлением темноты командующий армией повел подразделение на прорыв. Осветительные ракеты превратили ночь в день. Враг открыл ураганный огонь из пулеметов, минометов и орудий, но и на этот раз колонне удалось прорваться. Захватаев в этом бою был сброшен взрывом мины с коня. Придя в сознание, он увидел, что лежит среди трупов людей и лошадей. Слышно было, как по полю двигались немецкие солдаты. Изредка раздавались автоматные очереди и людские вскрики. Фашисты добивали раненых. Полковника приняли за мертвого, и это спасло его. Когда гитлеровцы ушли, он, собрав остаток сил, заковылял на восток и вскоре встретил командира зенитного дивизиона старшего лейтенанта Чаева и одного красноармейца из эскадрона охраны штаба армии. После долгих мытарств они пробились к своим. Генерал-лейтенант Кузнецов, преодолев все препятствия, все же вывел группу своих войск из вражеского кольца. Этому способствовал удар 2-го кавкорпуса генерала Белова, усиленного танковыми бригадами резерва Ставки. Кавалеристы и танкисты стремительно атаковали Ромны, где находился штаб Гудериана. Гудериан вспоминает, что он с верхнего этажа самого высокого здания города своими глазами видел атакующих. Они были от него всего в 800 метрах. Нервы у фашистского генерала не выдержали, и он вместе со штабом бежал в Конотоп. Значительно труднее сложились условия для выхода из окружения сильно истощенных войск 5-й армии. Генералу Потапову не удалось организовать общий отход в направлении Лохвицы. Слишком сильно наседал противник. Части 15-го стрелкового корпуса были оттеснены на юг и вынуждены были во главе с генералом Москаленко пробиваться самостоятельно. Части 31-го стрелкового корпуса генерала Калинина попытались расчистить дорогу военному совету и штабу, но на реке Удай не смогли преодолеть сильную оборону 4-й немецкой танковой дивизии. Управление армии вынуждено было присоединиться к находившемуся в этом районе 2-му эшелону штаба фронта и повернуть вместе с ним на юг, на Перятин. Командующий 26-й армии генерал-лейтенант Костенко, получив во второй половине ночи на 18 сентября приказ на выход из окружения, пригласил к себе членов военного совета Колесникова и Бутырина, бывшего секретаря Николаевского обкома КПБ Украины, начальника штаба полковника Варинникова, начальника артиллерии полковника Семенова, начальника политотдела полкового комиссара Заковоротнева и начальника особого отдела Ватиса. После короткого обсуждения создавшегося положения Костенко принял решение отвести войска под прикрытием арьергардов на реку Оржица и с этого рубежа организовать прорыв в направлении на Лубны, навстречу наступавшим с востока 5-му кавкорпусу генерала Комкова и танковым бригадам 38-й армии. Отдав приказ дивизиям, командарм со своим штабом двинулся в город Оржицу, куда стягивались все войска. Маленький украинский городок до предела был забит машинами, обозами. Приказав небольшому отряду Алексеева прикрыть город, командующий приступил к созданию ударной группировки. Без средств связи это было трудным делом. К тому же надо было постоянно заботиться об открытых флангах армии, на которые с севера давили войска Гудериана, а с юга части 17-й немецкой армии. 21 сентября Костенко предпринял первую попытку прорвать фронт 1-й танковой группы Клейста. После небольшой артподготовки дивизии начали форсировать реку Оржица. Враг оказал ожесточенное сопротивление. Туда, где передовым подразделениям удавалось уцепиться за левый берег, фашистское командование бросало свои танковые части. Наши бойцы встречали вражеские танки огнем артиллерии, бутылками с горючей жидкостью и гранатами. Люди снова и снова поднимались в атаку. Впоследствии один из активных участников этих боев рассказывал, что батальоны 69-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии, раньше она входила в состав 38-й армии, несколько раз бросались на вражеские позиции, но под ураганным огнем закопанных в землю фашистских танков, вынуждены были отступать. Такие же жаркие схватки происходили на всех участках. В безуспешных попытках форсировать реку дивизии израсходовали почти все боеприпасы. Генерал Костенко, не имея связи со штабом фронта, сумел связаться со Ставкой и послал маршалу Шапошникову радиограмму. Продолжая вести бои в окружении на реке Оржице. Все попытки форсировать реку отбиты. Боеприпасов нет, помогите авиации. Начальник генштаба распорядился сбросить в район действий армии Костенко боеприпасы с воздуха. Видя, что армии не пробиться на Лубны, он 22 сентября сообщил командарму, что Кирпонос, Потапов и Кузнецов продвигается навстречу кавкорпусу Белова в направлении на Лохвицу и потребовал, чтобы он тоже повернул на северо-восток и пробивался вслед за ними. 22 сентября в 9 часов вечера Костенко решил еще раз попытаться форсировать реку, но не успел. Заместитель начальника оперативного отдела армии майор Блажей доложил, что немцы ворвались на восточную окраину Оржицы и подожгли ее. Дальнейшее выжидание было смерти подобно. Костенко вызвал к себе комбрига Борисова, чья кавалерийская группа оказалась поблизости и теперь вошла в состав 26-й армии. Борисов получил приказ ударить по прорвавшемуся противнику. Бой уже приближался к штабу армии, когда его конники атаковали фашистов. Взяв автомат и распихав по карманам гранаты, Костенко сказал офицерам своего штаба: «Ну, пошли, товарищи!» Вслед за конниками они пробились к дамбе, по которой перешли на противоположный берег. Здесь их поджидали кони, предусмотрительно выделенные комбригом Борисовым. Штаб Костенко, являвшийся раньше кавалерийским, состоял в основном из опытных конников. Оказавшись верхом, они сразу приободрились. Всадник на хорошем коне — это сила. Вместе с конниками Борисова и другими частями штаб армии с непрерывными боями пробивался вперед. Пришлось форсировать несколько рек. На восточном берегу Сулы ночью наскочили на огневые позиции немецких минометных батарей, прикрытых подразделениями пехоты. Завязался бой. Дважды советские конники безуспешно бросались в атаку. Пошли в третий раз, пробились.